Принцепс Кавалерио закончил обработку информации, поступающей в его резервуар со скоростью 6000 пакетов данных в секунду. После нашествия скраб-кода марсианские информационные сети постепенно возвращались к нормальному режиму работы. Благодаря усилиям скрабберов и магазов пробанди на всей Красной планете наконец-то наладилась связь и восстановились информационные потоки. Свежие донесения, петиции и мольбы о помощи из ближайших и отдаленных кузнец поступали к Аскрийской горе по Воксу, через ноосферу и по оптоволоконным линиям. Все это не сулило механикум ничего хорошего. Кавалерио позволил своим мыслям свободно плавать в царстве жидкой информации, текущей вокруг него и через него. Увидев над собой лицо Агаты, он из режима обзора переключился на реальность. Его ассистентка прочла биометрические данные на информационном планшете, прикрепленном сбоку к стенке резервуара, удовлетворенно кивнула и незаметно удалилась. Кавалерио огляделся, оценивая окружающую обстановку через мультисвязь. Его резервуар был водружен на почетное место в палате первых и на постаменте перед величественной фигурой Деус Темпестус, первой божественной машины Легио. Рядом с ним, ожидая приказа приступать к военным действиям, стоял принцепс Шарак. Хотя Шарак, согласно правилам, стал исполняющим обязанности старшего принцепса, он понимал, что приказ о выступлении должен исходить от повелителя бурь, и не возражал против этого. Позади Шарака собрались его братья по легиону, и каждый с нетерпением ожидал решения Кавалерио. Принцепс Сузак, хмурый охотник, командующий владыкой войны по имени Фарсида Гастатус, бесстрастно смотрел прямо перед собой, тогда как принцепс Мордант с разбойника Аркадия Фортис напряженно замер, словно сделавший стойку боевой пес. Командиры гончих Базак с Вульпус Рекс, Касим с Рапторией и Лам с Аструс Люкс ходили взад и вперед, как волки в клетке, и их устрашающая мощь порадовала Кавалерио. «Повелитель бурь!» — обратился к нему Шарак. «Принцепсы собрались согласно твоему приказанию». «Спасибо, Кел», — сказал Кавалерио, а затем включил усиление аугмитеров, чтобы обратиться ко всем принцепсам Легио Темпестус. «Я понимаю, что вы все ждете от меня приказа приступить к военным действиям, но прежде чем я озвучу свое решение, мы должны понять, какими будут последствия. Я много размышлял над этим, поскольку один неверный шаг может привести к непредсказуемым бедствиям. В кузницах Марса разгораются пожары раскола, и междоусобная жестокость захлестнула наш домашний мир с яростью эпидемии. До сих пор проявление жестокости наблюдалось только в среде механикумов. Ни один из Легио Титаникус еще не предпринимал враждебных действий, но все мы понимаем, что это лишь вопрос времени». Он видел в их взглядах нетерпеливое желание вступить в бой, и, гордясь их отвагой, был опечален готовностью принцепсов сражаться против своих собратьев. «Прежде чем вы кинетесь к своим машинам, джентльмены, позвольте прояснить один момент. Если начнется война внутри Легио Титаникус, пути назад уже не будет. Пламя гражданской войны угаснет только после полного уничтожения одной из сторон. Я всегда старался удержать Легио в стороне от вероломных хитростей политиканства. Я уверен, что Легио Титаникус должен придерживаться истинных воинских идеалов, оставаясь верным одному лишь Империуму, а не служить инструментом воли политиков. Но сегодня Марс переживает самый мрачный кризис в своей долгой и славной истории, и настоящие воины не могут оставаться в стороне. Они должны действовать. Они должны решительно встать на пути агрессии и защитить своих союзников». Кавалерио помолчал, давая возможность братьям по оружию осознать услышанное. «Мысль о том, что Легио будут сражаться друг против друга, вызывает во мне сильнейшее негодование. Но я был бы глупцом, если бы верил, что такой момент не настанет». «Он уже настал», — вставил принцепс Мордант. «Мортис рвется в бой». «Верно», — согласился Кавалерио. Откровенно провокационное нарушение границ Аскрийской горы было ничем иным, как попыткой развязать сражение, которое нам не выиграть. Возмущенный хор возражений, он успокоил резкой тирадой бинарного кода. «Ваша смелость и вера друг в друга меня восхищает, но в том бою мы бы все погибли». «Что ты предлагаешь, повелитель бурь?» — воскликнул принцеп Сузак. «Неужели мы наступим на горло собственной гордости и будем наблюдать, как Марс разрывается на части? Мы же гаранты стабильности, так используй нашу силу». «Нет, Влад, мы не наступим на горло своей гордости», — ответил Кавалерио. Легио Темпестус примет бой ради защиты идеалов, на которых стоит наш мир. Наша ярость падет на врагов Марса, и мы все вместе с огнем и кровью очистим от них Красную планету. «Ты собираешься идти с нами?» – удивился принцип Скасим. «Но как? Техножрецы сказали, что не в состоянии восстановить Викторикс Магна». «Это мне известно, Зафир. И все же я пойду с вами», – заявил Кавалерио. «Я буду сражаться с вами плечом к плечу. И пойду в свой последний бой так, как давно мечтал. С первой божественной машиной нашего легиона. Я стану единым целым с Деус Темпестус». Принцип Шарак выступил вперед. «Итак, слово сказано». «Слово сказано», — подтвердил Кавалерио. «Темпестус вступает в войну».